Глава 17. Если вы думаете, что мне сейчас было страшно, так вот, скажу я вам, уже нет. Скорее, я испытывал облегчение, что все наконец-то кончилось. Или вот-вот кончится. Потому что первый раз в жизни стоять в строю других вояк, судорожно пытаясь утереть плечом капающий со лба пот, чтобы не отрывать рук от сжатого в них протазана и глядеть на несущихся на тебя верблюдов, было фигней по сравнению с тем, что мне пришлось пережить за последние 9 дней. А верблюды были реально жуткими. Даже когда на тебя прет толпа людей, это уже страшно. А когда на тебя несется стадо животных под 3 метра ростом, да еще и с сидящими на них всадниками, тут уже реально душа мгновенно уходит в пятки. И единственное спасение, даже не столько от верблюдов, сколько от паники, строй из нескольких шеренг. Первой шеренге вроде как некуда бежать, сзади их подпирают товарищи. А второй и третий не так страшно, потому что между ними и врагом стоит первая шеренга. Вот только так, сбившись в плотный строй, из которого не выскочишь, и выставив перед собой длинные копья, и можно отразить атаку кавалерии, хоть на верблюдах, хоть на слонах. Последнее утверждение не столько руководство по противослоновой обороне, сколько попытка дебила подбодрить себя. Автор не рекомендует читателю использовать подобную тактику против слонов. Увы, во всем этом есть слабое место – фланги. Когда до несущегося на нас строя верблюдов осталось меньше 20 метров, я краем глаза заметил, как наши фланги потекли. Сначала тоненьким ручейком, затем разрушительным потоком. Удерживать я их даже не пытался. И когда почувствовал, что по бокам стало как-то неуютно свободно, и сам припустил, что есть мочи, удирая от несущейся на нас смерти. Все, что я мог теперь, это молиться, чтобы сработало. Раньше считал всяких там продюсеров откровенными паразитами и бездельниками. Ну, вроде артист поет или пляшет, а этот только бабло гребет, нифига не делая. Поучаствовав в организации всего лишь одного сражения, я свое мнение резко поменял. Это ж сколько народу надо уговорить, сколько разных мелочей учесть и подготовить. Те же Ксой с Ревмалом вели себя как распоследние зазвездившиеся звездуны, выкатив мне райдер из кучи пунктов, а иначе категорически отказываясь выступать в моем шоу. И битва-то должна начаться при свете дня, и формальный вызов должен быть послан, и драться нужно честно, и... Спасибо, что хоть искать в степи ароматизированную трехслойную туалетную бумагу эти задницы для себя не потребовали. Конечно, сложнее всего было с последним пунктом. В смысле, не про бумагу, а про честно. Я долго выяснял, что по их представлениям честно. А потом еще дольше уговаривал малость расширить рамки этой честности, подогнав их к суровым условиям реальности. На уговоры ушло почти 2 дня. И, наконец, они согласились. Но смотрели на меня так, будто за траханием овцы застали. Зато за эти 2 дня я получил подходящий заряд злобы, который почти весь достался бедолаге Манаухо. Если этот парень выживет, клянусь, сделаю все возможное, чтобы выбить ему тепленькое местечко, где-нибудь при дворе Лиакая. Парень явно не заслужил столько бед на свою пустую головушку. Мало ему верблюжатников, так еще и я тут». Правда, часть работы сделали Асакат, особенно Асакат. Наконец-то ее болтливый язык был задействован в мирных целях подготовки массового человекоубийства. Витек и Лганхи, которые все эти 2 дня объясняли пленному, какой я великий и ужасный шаман, развешивая на его ушах кошмарные истории про мои подвиги, особенно про исход из Иратуга. Так что к тому времени, когда подошла его очередь, клиент был уже полностью дозревшим. Запугивать его не пришлось. Я даже постарался как-то сгладить эффект своих действий, объяснив ему, что сделал его изображение исключительно для того, чтобы помочь в трудную минуту. Однако, учитывая запрет на изготовление подобий, глиняная фигурка бородато-лохматого раздолбая в узнаваемом драном халате и кожаном шлеме оказала на бедного дикаря воистину сногсшибательный эффект. Свое изображение в зеркале он, конечно, в жизни не видел, но вот халат и шлем узнал. А узнав, отшатнулся с такой силой, что не смог удержаться на ногах, А потом, наверное, с полчаса пребывал в ступоре, мелко дрожа и испуская странные звуки. А затем на нервной почве его пробило на жор, и мне пришлось скормить ему почти целую овце-козу, чтобы он успокоился. Только ближе к вечеру удалось нормально поговорить с ним, дав подробную инструкцию на все случаи жизни, на все, которые я смог предусмотреть. С тем и отпустил во свояси. Но единственное, в чем я был уверен, это, что меня он боится теперь сильнее верблюжатников. А вот насколько успешна может быть его миссия, оставалось только догадываться. Ух, самое время вздохнуть и расслабиться. Вроде самые главные дела утряс. Кренушки. Пришлось еще разок сбегать в сопровождении Лганхи к лагерю верблюжатников, посмотреть местность и выбрать позиции. Потом незадача. Нигде нет подходящих материалов. Пришлось самостоятельно организовывать поиски какой-нибудь рощи или перелеска. Потом репетиции. Снова уговоры, что так тоже честно. Снова репетиции, отработка ночных переходов, решение вопроса, как незаметно подойти к вражеским позициям, оставшись при этом честной девушкой. Уговоры не тащить с собой все доверенные им царем царей товары, а заныкать их в укромном месте, выставив минимальную охрану под предводительством доблестной Асакат. А то она, видишь ли, тоже возжелала поучаствовать в битве. Воительница хренова. Еще и ее уговаривать пришлось. Совсем девка от рук отбилась. Как я успел все это сделать за какие-то 9 дней, это просто чудо. Хорошо, хоть Лиакай дал своим воякам инструкции подчиниться моим рекомендациям. Иначе бы вообще ничего не вышло. Они и так пытались саботировать меня на каждом шагу, пытаясь доказать, что рекомендации и приказ – суть разные вещи. Только какому-то там сраному полупервобытному вояке не переговорить мощный интеллект 21 века. Хоть пару раз пришлось тупо продавливать свои ценные указания под угрозой пения и танцев. И главное, ребята ведь были совсем не против идти в неравный бой с врагом и героически в нем погибнуть. Если бы не их желание подраться с верблюжатниками, вся эта затея провалилась бы на стадии задумки. Просто они считали, что должны драться по своим правилам и обычаям, а не согласно моим диктаторским бредовым фантазиям. «Зачем все усложнять?» – спрашивали они меня. «Настоящему воину нужно только встретиться с врагом и сразить его в честной схватке или самому пасть в битве». Этих бы идиотов в Алидику на экскурсию по местам боевой славы верблюжатников. Думаю, увидев сожженную деревню, заваленную трупами женщин и детей, они сильно изменили бы свое мнение о рамках честной войны. Но, увы. Так что неудивительно, что к тому времени, когда мы вышли на позиции, я уже воспринимал предстоящий бой как долгожданный конец моим мукам, независимо от результатов его окончания. Накануне послали вызов. А как же без этого? Иначе идиоты пропустят войну. А не знаю, как у врагов. У нас, кажется, все войско только из идиотов и состояло. Так что пришлось уступить требованиям улоцких стратегов-консерваторов, послав Витька как единственного знающего язык. Конечно, отправлять парнишку мне было страшно. Пропадет не за грош. Но дурачина, явно рисуясь перед принцессой, сам неоднократно требовал послать его на подвиг и на предложенную миссию согласился, не раздумывая. Вот только я, провожая его на этот подвиг, какую-то часть пути до вражеского лагеря, оставшись наедине, малость подкорректировал инструкции. «Пошли вы нафиг, дорогие родители воинских традиций. Никакой вам Витек не посол. Витек – обычный перебежчик, который попал в плен во время горской экспедиции верблюжатников, сбежал от засранцев, заставивших его махать кайлом в шахте, и вернулся к добрым дядечкам аотиеков, принеся им весть о подходящем с юга войске горских партизанин. Все, сообщение «идем на вы» передано, формальности соблюдены. А кто захочет проверить, насколько буквально они соблюдены, пусть учит верблюжачий и поднимает архивы. А нам пришлось идти почти всю ночь, огибая лагерь по дуге, чтобы подойти с востока. Там складки местности были подходящие, да и... Ну, в общем, к утру верблюжатники обратили свои взоры на юг, выгнав туда свои войска. Благо, битвы с Улотом и другими горными витязями убедили их, что врагу в подобных делах можно доверять. А когда мы появились с запада, верблюжьи всадники увидели горстку вояк, человек в 40, как полные дебилы, стоявших на холме, и испускающих воинственные вопли. Видно, они углядели в этом какую-то угрозу своему лагерю, фактически оставшемуся без присмотра. А может, просто разозлились на обман или не сочли нас достаточно опасными врагами. Но так или иначе, они, быстро развернув своих скакунов, бросились в атаку на новую цель. За всадниками, постепенно отставая, двинулась пехота. Первая часть моего плана – разделить войско противника – сработала. Когда до несущегося на нас строя верблюдов осталось меньше 20 метров, я краем глаза заметил, как наши фланги потекли. Сначала тоненьким ручейком, затем разрушительным потоком. Удерживать я их даже не пытался. И когда почувствовал, что по бокам стало как-то неуютно свободно, и сам припустил, что есть мочи, удирая от несущейся на нас смерти, еле успев вывернуться из-под копья крайнего всадника. Все, что мне оставалось теперь, это надеяться на то, что сработает моя уловка. Очень длинные копья. Пока мы, носильщики, маячили на холме, изображая из себя грозное войско идиотов под предводительством дебила, сзади, прячась в складках местности, подошло остальное войско и выстроилось позади нас метрах в 10-15, выставив перед собой дрыны метров 6-7 длиной, с заточенными и обожженными концами. Для того, чтобы держать, а главное направлять, упертой пяткой в землю дрын, требовалось 2 человека. Так что дрынов было аж целых 30 на 12 верблюдов. Но самым главным оружием был колдовской антидемонический узор «Как же вы меня, козлы, достали», нанесенный на каждое орудие. Что, по уверениям специалиста, то есть меня, позволяло закалывать любого демона, так же, как если бы он был обычным животным. С этакой вундервафлей победа нам была гарантирована. Когда разогнавшиеся верблюды налетели на дрыны, когда раздались их жуткие вопли, смешавшиеся с хрустом ломающегося дерева, воинственными кличами и бряцанием оружия, я, честно говоря, малость подрастерялся. Почему-то не ждал, что будет так громко, и даже застыл на пару мгновений, не столько от страха, сколько от неожиданности. Но кто-то из разбежавшихся носильщиков задел меня плечом, когда несся обратно громить врага, так что я тоже ожил, и вовремя. Потому как битва только начиналась. Большая часть верблюдов действительно не смогли остановиться и налетели на колья, но не все. И не все налетевшие пали замертво, и никто из всадников не был настолько солидарен со своей животиной, чтобы умереть с ним за компанию. Я успел разглядеть, что как минимум 4 верблюда еще оставались на ногах, а сколько всадников смогло соскочить со своих скотиняк без последствий, в этой неразберихе сосчитать было сложно, а главное – некогда. Один из носильщиков временно мобилизованных в воины, наверное, тот самый, что задел меня плечом, несся, выставив свое копье на все еще стоявшего на ногах верблюда, видимо, целя скотине в бок. Вот только он не учел сидящего на нем всадника, а может, считал демона более опасным. Ошибся. Сверху прилетело копье и мгновенно проткнуло бедолагу. Это послужило мне предупреждением, так что я атаковал ту же цель с куда большей осторожностью и, отбив копье, попытался зацепить всадника крюком, чтобы стащить его на землю. Но первый раз это не удалось, крюк сорвался, зато я сумел полоснуть супостата по ноге, а потом со всей дури засадил свое оружие ему в бок. Лезвие ткнулось в медную бляшку на доспехе и ушло в сторону, зато за нее же зацепился топорик и наконец-то выбил супостата из седла. Правда, упал он по другую сторону верблюда, и хотя мужик был ранен, да еще и грохнулся с немалой высоты, он, пока я оббегал егонную скотиняку, все еще стоящую с меланхолическим видом посреди поля боя, умудрился достать топорик и отмахивался от меня пару минут, лежа на спине или сидя на заднице. И хоть бы одна сволочь помогла. Но как можно? Это же моя добыча, честь и слава. Это оказалось еще одной проблемой, которую я не учел. Местные предпочитали драться один на один, не вмешиваясь в схватки друг к дружке. Это долбанное спортсменство уже начало реально доставать. Но, так или иначе, а наша сотня довольно быстро расправилась с оторвавшейся от основных сил дюжиной всадников. Что ни говори, а в личном единоборстве горские спортсмены были хороши. Мы даже успели немного перевести дух, прежде чем подоспела пехота. Отличить коренных аоэ-тиеки от забритых в солдаты было несложно. И даже не по черным бородам или более качественным доспехам и оружию, а по выражениям лиц. Глядя на эти лица, появилось ощущение, что гибель конной элиты не только не ошеломила их, а скорее разозлила. И строй, который они сбили, мало походил на тот строй, что изобразили улоцы. У последних это было что-то вроде футболистской стенки или выстраиванием на старте участников забега. Пока они стоят вместе, но по сигналу бросятся вперед, торопясь вырвать друг у дружки свой кусочек славы. И нарвутся. У верблюжатников не ниточка вояк, а два плотных, крепких монстра-близнеца, закрывшихся щитами со всех сторон и ощетинившихся копьями. Нечто крепкое и сплоченное, вроде римских центурий или хирда викингов. И тут мне как-то стало не по себе. Я понял, что эти не будут изображать вежливость, давая своим товарищам в одиночку добить славу, а пойдут этакими механическими строедробилками, пробив как два кулака шеренгу улоцев, потом прикончат распавшихся врагов поодиночке, а потом поделят добычу поровну, не считаясь славой и не хвалясь подвигами. А ведь сзади еще выстроились и четыре оэкия, забритых, и если в ближайшие минуты мы не покажем им, что сильнее, все и шло к тому, чтобы воплотить в жизнь мой пессимистический сценарий. Улоцы храбро, но бестолково напали на бронзово-телых монстров, и самые шустрые уже успели пасть под их ударами. Остальные неловко толпились рядом, тщетно выглядывая возможность напасть. Наши к подобной тактике не привыкли. К счастью, на противоположном фланге был Лганки. С его огромным ростом и огромным копьем он мог действовать из-за пределов досягаемости копейщиков аоэ-тиеки, а скорость и сила позволяли бить за эту сплоченную стену щитов, безжалостно находя малейшую щель, или подрубать ноги. Но с моей стороны никого подобного не было. К счастью, носильщики в этом бою формально подчинялись мне. Я гаркнул-рявкнул, собирая их поближе, к себе, и раздал ценные указания. Подобрав несколько длинных дрынов, что пережили столкновение с тушами верблюдов, мы, зайдя врагу во фланг, изобразили этакий таран, вдарив по вражьему строю. Нас попробовали принять на щиты, но с каждым дрыном управлялось человека три, и их масса, помноженная на скорость разбега, не оставляла противнику шансов. Впрочем, после первого же удара строй на долю секунды распался, выдавив из своих рядов трех воинов, которые мгновенно атаковали неповоротливых дреноносцев. Эх, мне бы догадаться об этом и выставить впереди ребят, задачей которых было бы отражение именно подобной атаки. Увы, не догадался. Моя недогадливость стоила жизни как минимум шести моим воякам. И чуть не стоила жизни мне, поскольку один из аиотиеки атаковал как раз тот дрын, возле которого я стоял. Я, естественно, попытался этому помешать и как-то быстро лишился протазана, вылетевшего у меня из рук. Меня опять спасли тигриные лапы, которыми я отмахивался от ударов вражеского копья, мысленно благодаря Лганхе, который почти все время, с тех пор, как мы вступили в этот поход, заставлял меня носить их на руках. Все-таки по килограмму бронзы на каждом кулаке это только кажется мало, а походишь так полдня, и руки становятся неподъемными. Наконец мне удалось схватиться за вражеское копье. Я его дернул на себя и чуть не грохнулся на спину. Коварный враг не стал за него бороться, а просто отпустил, схватившись за клевец. Когда получаешь обитой бронзой палкой по руке, пусть даже и защищенной бронзовым щитком, ощущения те еще. Но к тому времени в моих венах и артериях уже плескался голимый адреналин, и боли как таковой я не чувствовал. Вместо того, чтобы отскочить назад, нежно баюкая занемевшую руку, я пнул врага ногой, изображая старые добрые Майя Герри. Попал куда-то в бедро, предотвратив следующий удар, и ударил кулаком в ответ. Металлические зубы, проскребясь по пластине шлема колпака, прикрывающие уши и щеки противника, врубились в его лицо, пропахав жуткие борозды в живой плоти и кроша зубы. Все-таки килограммовый кастет – это не шутка. Врага аж развернуло от этого удара, и он упал на живот, подставив мне спину и затылок. Вот туда-то я и опустил свой топорик. Можно сказать, что на этом мое участие в бою закончилось в качестве воина. Зато всплыли обязанности продюсера, что в данном случае означало дипломата. Увидев, что плотный вражеский строй разбит усилиями Лганхи и моих дреноносцев, а вся битва перешла в стадию отдельных поединков, где мастерство горских витязей-индивидуалистов, помноженное на их количество, по-любому должно принести победу, я поспешил к четырем оставшимся Оэкия. Выкрикивая клич «Наукхо!», со мной устремились и пара десятков моих доблестных разгоряченных битвой дреноносцев, видимо, желающих продолжения банкета. Так что первым делом мне пришлось встать между ними и потенциальными союзниками, предотвращая вероятный конфликт. А ведь я почти неделю объяснял каждому улоцкому придурку политические и технические расклады предстоящего сражения, но видно в их головах мало что удержалось от моих разъяснений. Хорошо хоть Наукха справился с возложенной на него миссией саботажника и подрывника боевого духа. Уж не знаю, чего он там говорил своим приятелям, но те в битву не полезли, даже увидев недвусмысленные приготовления моих вояк. К счастью. Так что я кое-как, оря и матерясь, разогнал Аника воинов по разным углам ринга и приступил к мирным переговорам. От каждой Оэкия ко мне вышло по паре переговорщиков, а также примкнувшие к ним Мнаукха и Витек собственной персоной. Витька я на радостях, что живой, даже обнял, а потом надавал подзатыльников, потому как этот придурок порывался бежать в битву, дабы урвать свой кусочек славы. В одетых на него, пусть и плохеньких, но доспехах верблюжатников, его бы там убили или враги, или наши. Так что обломись, придурок, похвастаться перед принцессой Асакат своими подвигами тебе не светит. Надо бы ему порчи пригрозить, чтобы губы на сестренку не раскатывал. А то знаю я таких Витьков. Ну, слава богу, что хоть вышедшие на переговоры мужики оказались жизнью битые, а потому вполне разумные. Излишней верблюдофилией они не страдали и героически помирать за своих прежних хозяев не рвались. Я же в ответ пообещал им всяческие ништяки, счастье и возможность проваливать, куда глаза глядят, лишь бы они в драку не лезли. В общем, договорились. Но я успел почувствовать, как очередная скала под названием «Ответственность» рухнула мне на плечи. Потому как... А потом главная радость шамана, израненные и покалеченные, которых стаскивали ко мне со всех сторон поля, в смутной надежде, что я смогу их починить. Я и чинил, неловко орудуя левой, превратившейся в сплошной синяк рукой, плюясь горькой травкой и вопя матерные частушки, чтобы заглушить стоны и крики, зашиваемых без всякого наркоза. Очень скоро весь запас волшебных травок, что я выклинчил в улоте и запасся по дороге, практически иссяк. Стерильные бинты кончились еще раньше, и я заматывал раны чем попало, то же самое с нитками и иглой. Когда у тебя почти три десятка раненых, медикаменты заканчиваются с удивительной быстротой. А тем временем наши вояки, гордые своей победой, уже приступили к пьянке и жрачке, без устали рассказывая друг другу о своих подвигах. А я все еще кипятил, чистил и зашивал, как распоследний доктор Айболит, по локти и брови в крови, уже не морщась от запаха крови и испражнений. «Ну вас в жопу всех! Отныне я пацифист и сражаюсь только с голодом до обеда и со сном после». Обработав последнего страждущего, я едва нашел в себе силы отмыть руки от крови и мечтал только сожрать кусок мяса и завалиться спать. Но тут подошел Олганхи и сурово спросил, почему я не ободрал скальпы от собственноручно убитых. Пришлось вставать, искать среди раскиданных по степи трупов, того вояку, что чуть не завалил меня, а потом еще и верблюжьего наездника. Всех их благородные улоцкие рыцари благородно оставили мне, благородно побрезговав чужой добычей. Впрочем, когда зашьешь несколько десятков ран на пока еще живых людях, содрать пару кусков кожи с мертвяков уже не проблема. Но и радости особой тоже не доставляет. Нет, точно, с сегодняшнего дня и пацифист, и вегетарианец. Только надеюсь, что эти сволочи оставили мне хотя бы несколько необглоданных костей от тех овечек, что они зарезали во знаменование своей победы. Вот сейчас набью брюхо мясом последний раз, а потом ни-ни. Однозначно подамся в вегетарианцы и хиппи.